Селятся многоногие или вовсе безногие и безмозглые. Пасха в тумане, прохожие возвращаются ночью домой и держат перед собой свечки, как одуванчики. Наконец привезли рояль. Все столпились, но мама никому не позволила играть, потому что роялю необходимо отдохнуть с дороги. Следы через реку много раз таяли и снова замерзали, и оттого стали великаньями. Получила последнее письмо одновременно с похоронкой. В письме извинился, что, может быть, бумага будет пахнуть рыбой. Дорогая мамочка...